На следующее утро она не покидала своей комнаты. Готовя оду, которую она должна была написать Дионису, она подумала о мире, каким он был прежде, до того, как он или любое другое божество обитали в нем. Она закрыла глаза и спустя некоторое время вглядывалась в неизмеримую бездну. Тьма и хаос, нависшие над ней, породили своих детей. Чернокрылую ночь и Эребус бездонный, в чьем чреве лежало надутое ветром яйцо. Из этого яйца выкатились сезоны, а сезоны сотворили любовь, которая, поддерживаемая Дионисом и Афродитой, сотворила свет и изгнала дикое смешение. С большим напряжением, взглянув ближе, Сафо увидела диск Земли, разделенный на равные части. За пределами его таилась скрытая облаками тайна. Некоторые вещи были известны. В мире всегда было 7 мудрых мужей, и они говорили, что по ту сторону северного ветра была благословенная страна, где обитали гиперборейцы. К югу задавали веселые пиры в своих залах эфиопы. Блаженные умершие жили на песке океана, а ужасные кимерийцы жили никто не знает где. И там не было дня. Так ей говорили и пели. Следовательно, не жрецы, но поэты были ближе к началу мира и к замыслам, которые всегда возникали. Никто иной, как сам Дионис, показал ей эти вещи. Внутри ее маленького тела огромный котел выплескивал фразы в кажущемся спокойствии. Но когда вы не сводите с нее глаз, слова обжигают, не буйствуя, но вызывая буйство. Ее губы придавали форму тому, что диктовал молодой бог. Взошел уже полный месяц, словно вокруг алтаря они стояли. И милый алтарь девушки в пляске стройной ногами вокруг нежными обходили, как кретянки встарь, и нежный в траве мягкий цветок искали. Сафо с энергией склонялась, повторяя стихи. В этом году и она будет вести хор с танцем Аркадии. Сообщение от жриц из пещер, которого ожидала Сафо, пришло к ней. Его принесла юная новициатка, изящная девушка возраста Сафо с тонкой талией и стройными лодыжками. Сафо обрадовалась, увидев ее, предложила ей чашу промнийского вина и сама натерла бронзовой теркой козьего сыра, пока раб накрывал на стол. Девушка, красивая, невинная и робкая, опустила глаза к питью, лишь исподволь осмеливаясь взглянуть на Сафо. Она не привыкла к большим домам, заключила Сафо и ласково заговорила с девушкой, которая, несмотря на то, что была новообращенной могущественного братства, все еще оставалась простой деревенской девушкой. «Ну-ка, выпей еще кубок вина, которое я для тебя приготовила. Тогда сообщишь мне свое послание». Вино придало румянец девичьему лицу и смелость, чтобы начать. «Я пришла?» «Да?» — улыбнулась Сафо. «Я пришла! Ах! Это же большое празднество Диониса!» Девушка метнула ей благодарный взгляд. «Сафо?» продолжала щадить ее робость. «Они, жрицы, желают, чтобы я сочинила стихи. Да! О, да!» Сафора смеялась. «Сложно говорить с тем, кто знает меня. Но кого я не знаю? Назови мне свое имя». «Дарида. Меня зовут Дарида». «Ну что ж, Дарида, стихи готовы. Должна ли я обучить им тебя или научить им хор?» «Посвященная?» «Священные жрицы Диониса Загрея, сына Зевса, желают, чтобы ты обучила и вела хор, как ты делала в прошлом году». И, глядя на нее, побуждала Сафо. «Эти жрицы Диониса, что они сказали Сафо?» «Тот, кто слушает Бога радости, сердце которого проглотил отец всего сущего Зевс, чтобы создать его заново, тот мог сразить молниями титанов и из их пепла создать человека. Это летание, процитированная тихим чистым голосом, совсем сбила дыхание Дариды. Она начала снова, сложив руки на коленях. «Они говорят, что в твоих словах есть колдовство, что для того, чтобы создать их, ты впадаешь в божественное безумие. Они говорят, ты наша сестра». «Ах!» — вздохнула Сафо. Она разделяла страх своей матери перед этим сообществом женщин, которые одни знали, как умиротворить нижние силы. «Хтониев — владык смерти». «На самом деле, видишь ли, все очень просто. Когда сверчки поют днем, а я пою в ответ. Или вижу сад цикламенов в обрамлении красноцветных олеандров. И я выхожу из себя и в радости расту вместе с ними, понимаешь?» Новициатка кивнула головой. «Это всегда так бывает. Думаешь, та в Дельфах сознает те слова, что слетают с ее губ? Сестры говорят, твои речи такие страстные, словно рождены в огне». Сафо взглянула на безмятежное юное лицо, непоколебимое в своем сознании, и спросила себя, неужто ее слова оказались такими меткими? Она услыхала цитру, мелодия летела над улицей. «В золотых сандалиях мне недавно Эос». Она вытянула руки над головой, и ее тяжелые, красиво вылепленные губы изогнулись при затаенной мысли. «Дионис, бог весны, выбрал для своего празднества время года, когда наступают длинные дни, животные размножаются, земля получает новое убранство, а виноградные лозы дают новую поросль. Страстью я горю и безумствую». Слова были сказаны вслух в неистовой радости, как гимн себе. Был первый день празднества. Его частью был театр, и она, участница, на время стала священной персоной, служительницей Диониса. Она наслаждалась важностью этого. Дионис, властитель магии и иллюзий, в прошлом году сделал так, что виноградная лоза выросла из пениса статуи сенатора в публичном саду. Статуя была пафосной, и по мере того, как лоза становилась длиннее, веселье росло. Одеяние Сафо, сшитое для этого случая, было пурпурным, самого роскошного из цветов, с кругами шафранового цвета. Уже в этот ранний час рабы искали розы такого же тона для ее волос. Она не забыла послать благодарность поэту Ориону, который первым придумал нарядить хор. Она спрыгнула с ложа и позвонила, чтобы его убрали, в нетерпении желая увидеть традиционные маски надменного юноши, замышляющего интригу раба и старика. Она жаждала слиться с толпами, которые следовали за фаллическим символом, поднятым в честь воспроизводства и рождения, все время певшими древнее песнопение. Каким удивительным был этот первый день! Сафо отправилась в купальню с тремя из своих женщин, по улицам бродили группы музыкантов, воспевающих подвиги бога радости. Истории о его красоте были у всех на слуху. Над звуками дудок и флейт звенел человеческий голос. Как он обратил захвативших его пиратов в дельфинов? Сафо любила эту историю, она любила все истории. Она прошла мимо иолийских колонн, и совиные глаза их капителей наблюдали, как служанки приняли ее одежду, и она скользнула в поросский мрамор купальни. В бассейне купались и другие девушки, ведь это было их время в бассейне. Они непринужденно болтали о печеньях со сливой, о сластях с тмином, об ароматах и изящных вещах, которые их матери ради случая вытянули из своих сундуков. Украшения бледного золота, сарда, шелка коса, ароматные афинские масла и фракийские серебряные статуэтки грифонов, цапель, странных существ, полульвов и полулюдей и множество изображений дельфина. Слушая, Сафо находила их голоса нежными, а их оживление очаровательным. Но наблюдатель в ней не позволял ей полностью присоединиться к этому или любому другому кружку. Она предпочла нежиться в чистой теплой воде, поглаживая свои крепкие груди, вытягивая ноги, шевеля пальцами. Она провела ладонями по своему животу, плоскому, как у мальчика, полюбовалась аристократическими щиколотками. «Хоть я и маленькая, а сложена хорошо», — подумала она с удовлетворением. Она сделала знак своим женщинам оттереть ее тело, которое они растерли до розового цвета и облачили в легкое одеяние. По пути к вилле их остановила толпа прыгающей, выделывающей курбеты молодежи с виноградными лозами в руках. Ей не давали пройти, пока она не отщипнула винограда и не попробовала немного. Дома ее ожидали рабыни, чтобы переменить одежды и подготовить ее к церемонии. Ей подали зеркало из полированной меди. Она с девушками похихикала над его ручкой, выполненной в форме мужского члена. Одна из рабынь опустилась на колени, чтобы выбрить выпуклый холмик между ее ног, а другая — под мышками. Ведь когда она будет вести танец, складки прозрачного одеяния должны показывать ее подобной статуе. Из молочно-белого стеклянного контейнера взяли тарсосского нарда, чтобы умастить ее груди. Египетским метапионом натерли ей ноги, а кисти рук стали благоухать ароматом роз аматоса. Ее ресницы были подкрашены смолой аммониака, смешанной с мастикой, чтобы сделать их гуще. Предплечья натерты сладким майораном, а распущенные волосы расчесаны с ладаном, и 8 драгоценными шпильками на них был закреплен гребень слоновой кости из Индии. Следом из ее сундука появились маленькие алебастровые коробочки. Первая содержала белую пудру, полученную обработкой свинца с уксусом. Это средство высветлило черты лица Сафо. Из другой коробочки явилась красная охра, которой слегка коснулись ее щек. Процедура продолжалась. Губы и соски были подкрашены красным, а внешний край глаз очерчен черным. Сафо напряженно вглядывалась в это новое лицо. И когда она улыбнулась, женщины вздохнули с облегчением. «Я хочу, чтобы позолотили рога моей годовалой тёлке. Пойдите к торговцам цветами», — сказала она одной из служанок. «Я желаю, чтобы была украшена цветами, чтобы была прекрасна. Каждый день цветы должны быть свежими, пока ее не принесут в жертву». Молодая женщина кивнула и скрылась. Сафо продолжали наряжать. Массивные браслеты из серебра, украшенные мелким неровным жемчугом, отягощали теперь ее руки. Кольца с золотой нитью унизывали пальцы рук и ног. Она скользнула в сандалии со звенящими колокольчиками, пока вокруг ее голеней закрепляли множество лент разных цветов. Теперь настало время для хитона, тонкого, как паутинка, прозрачного. 2 серебряных ножных браслета подчеркивали исключительное изящество ее ног. Сафо, нагнув голову, сделала знак снять янтарное колье, чтобы вместо него надеть двойную гирлянду ирисов. Служанки отступили, разглядывая свою госпожу с возгласами восторга. Оглядев себя со всех сторон, Сафо отложила зеркало. «Покажусь моей благородной матери». И она отправилась, поблескивая ступнями, мимо недавно написанных фресок по стенам. Украшенные золотой листвой, они изображали дельфина над морскими волнами. Это было прекрасно. Клея все еще не была готова. Для женщины, чей детородный возраст миновал, это была работа более основательная. Прежде чем наложить косметику, в ход пошел состав с яичным белком, чтобы устранить морщины, и древесина с центариума, чтобы осветлить волосы. «Моя Сафо!» — воскликнула она, увидев ее. «Ты сегодня прекрасна. Тебе к лицу то, что ты сняла янтарное колье и выбрала простые цветы. Я хотела, чтобы ты гордилась мной. Ты светишься внутренним сиянием. Многие молодые люди увидят тебя сегодня. Помни, дочь моя». Эротических искусств 7. Взгляд глазами вниз и в стороны, Вот первые два. Постарайся не смотреть прямо как мальчик в лица тех, кого встречаешь, иначе тебя не могут удержать все белила на свете. Я запомню. Если кто-то влюблен, воспользуйся секретом укуса. Просто царапни кожу того, кого хочешь поощрить. До сих пор, — ответила Софо, — мне не приходилось пользоваться этой техникой. Это из-за твоего язычка. Она очень часто уместна, но сегодня тебе понадобится вспомнить различные объятия. Мама, я не спешу найти себе мужа. Движение тела, — продолжала Клея, игнорируя замечание своей дочери, — ласки, которые приводят мужчину к полноте. Софо вздохнула. Она не имела намерения приводить никакого мужчину к полноте. Глотизм, — продолжала мать. Если его воспроизвести ртом или рукой, ты должна сказать мне об этом немедля. Этот мужчина — поклонник. «Ты упомянула только 6», — заметила дотошная Софо. «Ты считала», — воскликнула ее мать. «Любая девушка, которая может вести счет, когда обсуждаются вопросы любви, приводит меня в отчаяние. 7-е — это поцелуй, но что толку? До этого никогда не дойдет». «По моим наблюдениям», — заметила Софо, — «когда женщина поймает себе мужа, это конец для нее». «Софо, Софо, что ты говоришь? Тогда появляются дети. Это начало. Мои дети — это крылатые слова и шелестящие мысли». «Тогда тебе стоит пойти умыть лицо», — с горечью заметила Клея. «Если таковы будут мои внуки». Софо обняла мать. «Сегодня первый день Диониса, счастливый день. Не схлестывайся со мной». Клея покорно похлопала свою единственную дочь. «Я беспокоюсь, что с тобой будет, когда я уйду. До сих пор мы жили богатым наследством рода твоего отца, но оно почти истрачено. Твои братья продолжат почетное семейное дело, разведение виноградников и торговлю знаменитыми винами Лесбоса. Но ты женщина. Я не желала бы видеть тебя приживалкой в доме твоего брата». Софо рассмеялась. «Значит, вот какой ты меня представляешь. Это жалкое существо из твоих страхов, не твоя, Софо. Я получила настоящее именье от золотых муз, и когда я умру, то не буду забыта». Мать всегда позволяла дочери себя убедить. Она была убеждена этими горящими глазами, которые видели то, чего не могла видеть она. Софо поцеловала ей руки и легко протанцевала по дому, чтобы влиться в суету улиц. Порог из камня был свежевымыт, двери, двойные и высокие, сияли чистотой. Рабы полировали резные столы с ножками из сиамуса. Софо запела. «Златоногие кубки», — пела она, — «златоногие кубки». Именно сейчас у нее появился удачный момент, чтобы поймать Питака в ловушку. Она кинулась на поиски Алкея, чтобы доверить ему свой план. Она нашла его под колоннадой, стоя, играющим в кости с Пелопсом и его друзьями. И когда появилась Софо, Алкей оставил игру и, бросившись на землю, обхватил и поцеловал ее колени. Прекрасная Софо, как Афродита, вечно разная в своих обличьях. «Вижу, рано ты начал свои возлияния». «Неправда. И не начинал, а никогда не заканчивал. Слушай, настолько трезво, насколько только можешь. На 5-й день мы низложим тирана и его шавку Питака». «На 5-й день?» — Алкей внезапно протрезвел. 5-й день празднеств был ужасен, и во время других 4 дней о нем даже не думали. «Да, когда земля полна зла, а воздух густ от бедствий и смерти, и пришедшее выступление от своего Тимоса и афразодиаков женщины, вооруженные фалосами, несутся через священную рощу, лишая девственности юных девушек». Алкей взглянул на нее. «И что тогда? Кто тогда будет охранять тело? Мы откопаем его, кинем в центре агоры и поднимем великий плач. Каждый поспешит увидеть». Алкей внимательно взглянул на нее. Набеленное лицо Сафо не выражало никаких эмоций. Оно даже не принадлежало ей, а было фантазией ее рабынь. От Алкея не укрылись чувственные линии ее тела, просвечивавшие сквозь легкое одеяние, подкрашенные красным кончики грудей, казалось, готовые прорвать ткань. «Сафо», — сказал он, повинуясь импульсу, — «довольно мне быть полумошенником, пьяницей, прожигателем своей жизни. Если ты желаешь меня, я с легкостью оставлю мальчиков и пьянство. А также шутки и смех». «Нет, спасибо, я не хочу своими руками реформировать характеры». Язык Сафо говорит одно, а ее глаза, сияя, шлют другую весть. «Поверь языку и оставайся моим дорогим другом». Он грустно усмехнулся. «Ладно, оставим это. Значит, договорились на пятый день». Она поцеловала его в щеку, когда мальчики начали вызывать его красивыми созвучиями лиры. Солнце совершало свой путь на запад, когда Сафо поспешила в священную рощу, где перед храмом был воздвигнут алтарь Диониса. Она стянула ремнем свои катруны, высокие башмаки на пробковой платформе, сделанные в Лидии, которые носили все участники празднеств. Ей нравилось на этот короткий промежуток времени оказаться над толпой. Игры были в разгаре, шуточная война, в которой нападение, поражение и смерть изображались мимикой и пением. Сафо заняла свое место ведущей, мистические гимны женщин, хор молодежи отвечал. Украшенные гирляндами бараны и быки сгонялись сюда и приносились в жертву перед каждым эпизодом. Группа молодежи переоделась фавнами, в шкурах, с рогами и хвостами и создала отвлекающий маневр. Они несли гроздья винограда и пели, делая движения, как придавки винограда. Алкей бросился в их толпу, рассеивая ее, поскольку он имел вид существа, которое все видели лишь на расписных вазах. Он изображал из себя Селена, мифическое существо, одновременно коня и мужчину, страстно жаждавшего женской плоти. Его ноги оканчивались искусно сделанными копытами, и он имел великолепный пушистый хвост и подвижные уши, которые под костюмом крепились к его рукам. Когда он ржал, его уши вставали торчком. Он выделывал курбеты, декламируя с напускной серьезностью, что лишь две вещи делают человеческую любовь выше, чем спаривание животных. Он продемонстрировал это, выхватив красивую девушку из толпы, которую сделал частью своего представления, целуя и позволяя себе всякие вольности. Оказавшись в центре всеобщего внимания, она отбивалась к пущему удовольствию толпы. Чем бесстыднее становился Алкей, тем больше толпа бушевала. «Ты будешь толкаться и пихаться, чтобы попасть в первый ряд, моя любовь», — сказал он сконфуженной девушке, а затем продолжил свою лекцию. «Поцелуи и ласки — все это человеческие изобретения. Животные не знают их. Возможно, некоторым из вас тоже нужны инструкции». Он издевательски взглянул в толпу, которая взорвалась смехом вперемешку со свистом. Когда его ласки стали более интимными, настроение изменилось в сторону чувственности. «Невеста Диониса!» — раздалась песнь тысячи голосов. Селен приступил к финальному действу над девушкой, которая уже вскрикивала, когда на сцену вышла Сафо со своими девушками, создав живой занавес. Их вид успокаивал, поток ямбических стихов утешал. Сафо двигалась, как статуя. Ее стихами завершился первый день и начался пир.